внезапно ослабели, и он остался неподвижно лежать. «Папа, почему так долго нет дяди Смуги?» – нетерпеливо спрашивал Томок, поглядывая в сторону горы Элгон. «Ведь прошло уже несколько часов, как он вышел из лагеря». «Я тоже беспокоюсь. Неужели он открыл что-нибудь подозрительное?» – шепотом ответил Вельмовский. «Хантер и Боцман тоже канули, как камень в воду», – тихо продолжал Томок. «Папа, ты только посмотри на носильщиков. Мне кажется, что они чем-то взволнованы. Почему так долго нет наших?» Вельмовский насупил брови. Смуга, Хантер и Боцман не возвращались, а среди Каверонда началось волнение. Они собирались в группы, шептались и бросали недвусмысленные взгляды в сторону белых охотников. «А куда девался Самбо?» – спросил Вельмовский у Томека. «Он не может долго усидеть на месте, постоянно вертится между Каверонда», – с неудовольствием ответил Томек. Вельмовский подозвал начальника масайского конвоя. «Мисс Херия, хорошо ли следят твои люди за тем, чтобы носильщики не выходили из лагеря?» – спросил Вельмовский, когда мисс Херия сел рядом с ним. «Мы хорошо следить», – твердо ответил мисс Херия. «Ты уверен, что никто не вышел из лагеря?» «Они ходят по своим делам, но только по одному, на раз. Мы хорошо следить. Внимательно следите за ними. Почему среди Каверонда царит такое оживление? Раньше они были молчаливыми и мрачными, а теперь ведут оживленные беседы». «Негры всегда любить много говорить. Они молчат, когда масаи близко». Во время беседы Вельмовского с мисс Херри Самбо уселся рядом с Томеком. Он потянул Динго за хвост, быстро отпрянул, потому что пес заворчал, обнажив клыки. Томек успокоил Динго. Некоторое время Томек разговаривал с Самбо, потому что вместе с ним подошел к отцу и тихо ему сказал: «Папа, послушай, Самбо утверждает, что среди наших носильщиков находится чужой Каверонде». Чтобы скрыть впечатление от этой неожиданной новости, Вельмовский расхохотался, будто услышал смешной анекдот. Он раскурил трубку и только после того, как выпустил несколько клубов дыма, спросил: «Самбо, ты это точно знаешь?» «Да, да, большой белый буана. Самбо точно знает», – утвердительно кивнул головой негр. «Какой-то Каверонда пришел сюда и что-то сказал носильщикам. Они сейчас придут к белой буана и говорить, что хотят идти дальше». «Откуда ты это знаешь?» «Самбо бегать среди них и слышать все. Самбо много любить большой белый буана и малый белый буана». «Что ты на это скажешь, мисс Херия?» – спросил Вельмовский. «Мы хорошо следить. Сюда не мог прийти чужой. Может, Самбо ошибся?» – возражал мисс Херия. «Нет, Самбо не ошибся. Сюда приходит чужой Каверонда», – уверял молодой негр. «Я сейчас проверю, сколько носильщиков находится в лагере», – сказал Вельмовский. По приказу мисс Херии Каверонда охотно построились в один ряд. Вельмовский дважды их пересчитал, испытывающе вглядываясь в черные лица. Число Каверонда не изменилось. Вельмовский приказал Томеку выдать каждому из носильщиков по порции табака, и под веселый шум голосов вернулся с тремя своими спутниками в палатку. «Ты, пожалуй, ошибся, Самбо», – разочарованно проворчал Вельмовский, закуривая трубку. «Никто чужой не появлялся в лагере. Число носильщиков осталось прежним». «Это значит, что один ушел, а второй пришел», – ответил Самбо после краткого размышления. «О, черт возьми! Это совершенно возможно и правдоподобно!» – воскликнул Вельмовский. «Мисс Херия, ты же говорил, что они по одному выходили из лагеря. Теперь Самбо говорит, что один Каверонда заменить второй!» – в раздумье ответил начальник масайского конвоя. «Это может быть. Они с нами быть коротко, мы их всех не знать. Ах, если бы здесь был Смуга, он наверняка узнал бы чужого. У него великолепная зрительная память», – сказал Вельмовский. «Почему этот белый буана так долго охотится?» – спросил мисс Херри. «Видишь ли, Смуга не пошел на охоту, он пошел на небольшую разведку», – пояснил Вельмовский. «Плохо сделать идти без собака. — прошептал Месхерия. «Пока видно, надо искать белый буана, потом не видеть след. Ночью может быть дождь. Здесь часто вечером идет дождь. Что делать? Ведь я не могу оставить лагерь на произвол судьбы. Пусть бы уже вернулись боцман и Хантер», — с тревогой сказал Вельмовский. Как бы в ответ ему послышался топот конских копыт. «Едут, едут!» — обрадованно скрикнул Томек. Вскоре оба охотника на покрытых пеной конях приехали в лагерь. Боцман тяжело спрыгнул с седла, бросил уздечку одному из негров. Хантер тоже отдал свою лошадь под опеку Каверонда, после чего вместе с боцманом подошел к Вельмовскому. «Ко всем собачьим чертям эту вашу Африку!» Переводя дух, сказал боцман. «Мы посетили 5 ближайших деревень, кроме баб с длинными глиняными трубками в зубах, да еще и стариков, мы не застали ни одного человека, способного нести груз на плечах». «Они просто спрятались от нас в джунгли», — добавил Хантер. «Женщины нам говорили, что все мужчины поехали на озеро ловить рыбу». «Чтобы у них вся эта рыба подохла», — проворчал боцман. «А где масаи, которые поехали вместе с вами?» — встревоженно спросил Вельмовский. «Сейчас придут. Мы их опередили на лошадях», — ответил Хантер. «Хорошо, что вы вернулись, потому что я беспокоюсь о Смуге», — начал Вельмовский и сообщил товарищам о положении, создавшемся в лагере. Хантер нахмурился, но боцман сразу же забыл о всякой усталости. «Сдается мне, господа хорошие, что дело здесь нечисто», — решительно сказал он. «Раздумывать нечего, надо сразу же начинать поиски. Динго поведет нас по следам Смуги». «Боцман совершенно прав. Мы должны найти Смугу еще до вечера», – нетерпеливо сказал Хантер. «Если Самбо говорит правду, то мы должны остерегаться Каверонда. Не будем терять времени на болтовню. Я с боцманом пойду по следам Смуги». «Без меня Динго не будет вас слушаться. Значит, я пойду тоже», – вмешался Томов. «Я сейчас буду готов». Вельмовский не возражал, потому что действительно в присутствии своего хозяина собака могла лучше выполнить свою задачу. «Хорошо, Томек, я думаю, ты будешь послушным и рассудительным», — сказал Вельмовский. «Возьмите с собой 2 масаев». «У меня другой план», — возразил Хантер. «Мы возьмем с собой 1 масая и 2 каверонда, хорошо знающих местность». «По-моему, прекрасная идея», — похвалил боцман. «Я согласен. Не теряйте времени», – закончил беседу Вельмовский. Хантер взял с собой аптечку и немного продуктов. Боцман недовольно наблюдал за Хантером, который, как всегда, предполагал самое худшее, но не сказал ни слова. Когда они были готовы двинуться в путь, Томек подсунул Динго рубаху Смуги и сказал: «Динго, ищи, ищи дядю Смугу». Динго посмотрел на него своими умными глазами, хрипло залаял и с носом у самой земли стал вынюхивать след. По-видимому, он сразу на него напал, потому что, не колеблясь, побежал на север. Томек выпустил поводок. Началось путешествие по следам Смуги. Небольшая группа мужчин быстро шла вслед за Томеком. Динго бежал, не поднимая головы. Уверенность собаки обнадеживала охотников. Вскоре Динго сделал круг. Сначала на восток, а потом на юг. Хантер остановился. «Томек, дай ему еще раз понюхать рубаху Смуги». Мальчик выполнил приказание. «Ищи, Динго, ищи!» – поощрил он пса. Динго нетерпеливо махнул хвостом и побежал вперед. Только очутившись на тропинке, стал беспокоиться. Он бегал то туда, то сюда, волоча за собой мальчика. По требованию Хантера мужчины остановились в сторонке, чтобы не затоптать следы. «Не будем мешать Динго», — пояснил следопыт. Смуга, по-видимому, ходил по тропинке несколько раз, и собака потеряла ориентировку. Прошло довольно много времени, прежде чем Динго решительно направился на восток. Пес почти касался носом земли, вынюхивая правильный след. Однако вскоре Динго повернул на юг. «В чем дело?» – удивился Хантер. – Почему Смуга направился к озеру? – Лишь бы Динго не подвел, – обеспокоенно сказал боцман. «Дай ему, браток, еще раз понюхать рубаху». Динго по-прежнему бежал с носом у самой земли, и только около самого берега озера он снова стал беспокоиться. Неожиданно остановился и стал кружиться среди кустов. Вдруг он сел на землю и, подняв голову вверх, жалобно завыл. «Боже мой, в чем дело?» – встревоженно спросил боцман. Хладнокровный, обычно хантер, вырвал из рук Томика рубаху Смуги и снова поднес ее к носу собаки. «Ищи, Динго, ищи!» Собака нерешительно поднялась, долго нюхала рубаху, затем снова стала бегать в кустах. Сначала направлялась на восток, потом на запад, все время держа нос у самой земли. Но вдруг она, как видно, напала на правильный след, потому что крепко дернула поводком и побежала вперед. Вскоре охотники добрались до берега озера. Динго побежал к ближайшему холму. «Боже, вы посмотрите только, что происходит с Динго?» Пес поставил уши торчком и с вздыбившейся на спине шерстью бежал все быстрее и быстрее. Хантер на ходу щелкнул затвором винтовки. Боцман огромными прыжками бежал рядом с ним, сжимая в руке револьвер. А Массай, готовый немедленно выстрелить, не спускал глаз с обоих каверонда. Томик с трудом поспевал за Динго и совсем запыхался на крутом склоне. Тут он споткнулся, собака вырвала поводок из его рук и исчезла среди кустов, росших на вершине холма. Через некоторое время охотники услышали жалобный вой Динго. «Это плохой знак. Давайте поспешим!» – воскликнул Хантер. Огромный и тяжелый боцман теперь бежал как серна. Он опередил своих товарищей и первый очутился на верхушке холма. Здесь он увидел Динго, воющего над лежащим в траве телом человека. «Скорее, черт вас возьми!» – закричал боцман. Бледный, как полотно, Томик подскочил к лежащему на земле Смуге. С ужасом он смотрел на голову Смуги, покрытую засохшей кровью. «Это ужасно! Они убили дядю Смугу!» – зарыдал мальчик. Хантер ножом разрезал рубаху на груди Смуги. Опытными руками он стал исследовать раны на левом плече. «Кровоточит, но это еще не страшно!» – шепнул он и осторожно поднял голову Смуги. Едва он коснулся опухоли на затылке, из уст охотника послышался тихий стон. «Жив! Дядя Смуга, жив!» – крикнул Томик, прерывисто дыша. «Жив! Наверняка еще жив!» – облегченно сказал Хантер. «Это не ножевая рана на руке лишила его сознания. Кто-то несколько раз ударил его по голове. На голове у него кровопотек и опухоль. Но мне кажется, что кость осталась целой». Следопыт осторожно положил голову раненого на землю, снял с плеча подручную аптечку и вынул из нее лекарство. Он быстро готовил бинты к перевязке. «Мума, дай сюда бурдюк с водой», – обратился он к Массаю. Боцман поддерживал голову Смуги, лежавшего в беспамятстве. Хантер обмыл рану на руке, забинтовал, потом начал перевязывать голову. Закончив перевязку, он ватой смыл кровь, покрывавшую лицо Смуги. «Что там у вас в манерке, боцман?» – спросил Хантер. «Ром. Настоящий ямайский ром», – был ответ. «Это хорошо. Влейте ему в рот несколько капель», – сказал следопыт, поддерживая голову раненого. Боцман приложил манерку к губам охотника. «Осторожно. Не так много», – предостерег его Хантер. Смуга поперхнулся и глухо застонал. «Еще немножко. Довольно». Через некоторое время Смуга открыл глаза. «Жив! В самом деле жив! Мой дорогой дядя Смуга!» взволнованно воскликнул Томик. Смуга закрыл глаза, и на его устах появилась слабая улыбка. Вскоре его взгляд стал уже более осмысленным. «Крепко я получил!» – спросил он слабым голосом. «Порядком! Удар ножом в левое предплечье и удар по голове», — ответил Хантер. «Ну как, болит голова?» «Болит, но могло быть хуже». «Дела не так уж плохи, если вы пришли в сознание», — сказал Хантер. «Боцман, займитесь, пожалуйста, устройством носилок. Чем скорее вернемся в лагерь, тем лучше». Боцман и негры сделали из ветвей удобные носилки, на которые положили раненого. Хантер тщательно изучил следы на холме. Он нашел брошенный смугой револьвер и винтовку, опертую о поваленный ствол дерева. Отозвав боцмана в сторону, Хантер сказал: «Нападающих было трое. Негры. Они подошли незаметно сзади. Смуга сидел на этом поваленном стволе, когда получил удар по голове. Вскочил, выхватил револьвер, но они его ударили чем-то твердым еще несколько раз. Ножевую рану он получил уже лежа на земле. Удивительно, что его не убили». «Откуда вы все это знаете? Ведь Смуга еще ничего не успел сказать», – удивился боцман. «Следы, оставленные на земле, похожи на буквы в книге. Надо только уметь их прочесть», – пояснил Хантер и добавил. «После нападения негры побежали на запад. Их следы спутались со следами Смуги, поэтому Динго терял ориентировку». «Если вы уверены в этом, то я возьму собаку и поищу этих негодяев, а вы несите раненого в лагерь. Это лишнее. Они, по-видимому, и без того попадут в наши руки. Если Самбо говорит правду, то один из бандитов находится среди наших Каверонда. А может быть, и все трое», – заявил Хантер. «Как вам угодно, но я хотел бы встретиться с ними». «Я думаю, что это нетрудно. А теперь идем в лагерь. Скоро стемнеет», – скомандовал Хантер. Глава 11. У истоков Белого Нила. Смуга лежал в горячке двое суток, и Хантер с Вельмовским ни на шаг не отходили от его кровати, ухаживая за ним. На третьи сутки раненый почувствовал себя немного лучше. Вельмовский с удовлетворением заметил, что температура у Смуги понизилась. Он приказал сварить для него питательный бульон. За это дело с охотой взялся боцман Новицкий. Наливая бульон в чашку, он говорил обрадованному Томыку: «Вот видишь, дружище, что за твердый орешек из-за этого Смуги? Сразу можно узнать, что это поляк. Негры лупили его молотком по голове, как ребята орехи в праздник. А он не только не раскололся, но уже вопит, что голоден». «Жаль, что дядя Смуга не видел бандитов, напавших на него. Мне бы очень хотелось, чтобы это преступление не сошло им с рук», – озабоченно сказал Томик. «Ха-ха-ха», – рассмеялся моряк. «Если бы Смуга увидел этих негодяев, то они давно уже были бы на лоне Авраама и ни о чем было бы говорить. А теперь, браток, если только мне повезет, они попадут в мои лапы, ну и тогда...» Боцман сделал руками такое движение, словно сворачивал голову птицы. «Вы их убьете?» – испугался Томик. «Как пить дать? Но мы здесь с тобой языки чешем, а там больной ждет. Занесем ему этот бульон, но я полагаю, что ему лучше бы помог приличный глоток рому». «Раненым нельзя давать алкоголь», – сурово возразил Томик. «А после чего Смуга пришел в себя, как не после глотка рому?» «Нет, браток, ты меня не переубедишь. Пошли». Смуга с аппетитом выпил бульон, а потом, несмотря на протесты Хантера, закурил трубку, выпустил несколько клубов дыма и сказал: «Андрей, прикажи сделать для меня носилки. Завтра мы должны снова тронуться в путь. Довольно здесь прохлаждаться». «Невозможно, Ян», – возразил Вельмовский. «Ведь под тропиками даже обыкновенный порез плохо залечивается. Мы не тронемся с места, пока не затянутся твои раны». «Мне ничего не будет, Андрей. В свое время в Бенгалии тигр обошелся со мной хуже, а все кончилось хорошо. Мой организм приспособился к жаркому климату. Я уверен, что во время марша я поправлюсь скорее». Вельмовский колебался. В беседу вмешался Хантер. «Череп у Смуги железный, если не треснул от такого удара. Я тоже считаю, что нам надо двигаться в путь. Но не завтра, а послезавтра. На что есть две причины. Во-первых, через два дня Смуги станет лучше. А во-вторых, тут Хантер наклонился к товарищам, стоявшим у постели раненого, и тихо добавил. «Во-вторых, я хочу задержаться здесь хоть на день, потому что Каверонда вдруг стали проявлять готовность отправиться с нами в дальнейший путь как можно скорее. Не подозрительно ли это?» Еще до того, как раненый Смуга появился в лагере, носильщики согласились продолжать с нами путешествие. Я тогда их спросил, перестали ли они бояться своих соседей Луа. Они ответили, что теперь они ничего не боятся, потому что Луа передали своими там-тамами, что встретят их гостеприимно, — ответил Вельмовский. Возможно, что посланец Кастанеда, прибытие которого сообщил нам Самбо, приказал им идти с нами вперед, — высказал догадку Хантер. «Надо пожелать, чтобы услужливость Самбо не пошла ему во вред», — сказал Вельмовский. «Парень постоянно вертится около Каверонда и мешает им в их тайных беседах». «Вы проследите за ним, боцман», — обратился Хантер к моряку. «Не так страшен черт, как его малюют. Я навел среди них кое-какую дисциплину. Каверонда стали кротче ягнят. Они ему ничего не сделают». Вельмовский внимательно посмотрел на боцмана. Вместе с Хантером они 2 дня сидели у постели раненого, оставив лагерь на попечение моряка. Легкомысленный тон боцмана насторожил Вельмовского. Он подумал, что моряк что-то от него скрывает. Вельмовский перевел взгляд на Томыка, который после заявления своего сердечного дружка стал улыбаться и ерзать на месте. «Томык, ты тоже считаешь, что Самбо у нас в полной безопасности?» – спросил Вельмовский. «Со вчерашнего дня носильщики смотрят на Самбо с большим уважением, и ему теперь ничего не грозит», — ответил мальчик. «Почему же они так внезапно изменили свое отношение к Самбо?» — допытывался Вельмовский. Боцман предостерегающе кашлянул, но Томик, не обращая на него внимания, и с триумфом заявил. «Вчера один из Каверонда ударил Самбо, когда тот подошел к группе беседующих негров. За это боцман здорово отлупил Каверонда и предупредил остальных, что если с Самбо случится что-нибудь плохое, то боцман вернется в их деревню, подожжет их хижины и строго накажет всех жителей». Вельмовский насупился, но ничего не сказал боцману. Неожиданное нападение на Смугу было прямым доказательством темных замыслов Каверонда. «Вы правильно поступили, боцман. Негры уважают сильных людей», — вмешался Хантер. «Их надо крепко держать в руках. При первом удобном случае мы постараемся нанять новых носильщиков. По-видимому, только после этого мы перестанем чувствовать влияние Кастанеда, который пытается нас преследовать своей местью. Судя по всему, это мстительный негодяй. Хотел бы я встретить его еще разок», — зловеще пробурчал боцман. «Я снова предлагаю отложить наше путешествие до послезавтра», — сказал следопыт. «Таким образом, мы хоть частично сорвем планы Каверонда. Мне кажется, что Хантер прав, поэтому мы отдохнем здесь еще день, а послезавтра отправимся дальше», — решил Вельмовский. «Если это понадобится, то в английской крепости в Кампала мы найдем гарнизонного врача», — добавил Хантер. «Будем, однако, надеяться, что Смуга выздоровеет и без его помощи». «Хорошо, пусть будет по-вашему», — согласился Смуга. В лагере царило полное спокойствие. Днем и ночью Масаи, вооруженные до зубов, стерегли лагерь. Боцман, Томык и Самбо построили для Смуги удобные носилки. Нести их должны были самые сильные из Каверонда. Когда наступило время отправления каравана, Самбо снова стал впереди со знаменем. По приказанию отца Томык занял место Смуги. Теперь он и боцман ехали в арьергарде каравана. Они тронулись в путь под звуки монотонного напева носильщиков. Караван шел через саванну, поросшую купами кустарников и акаций. К вечеру на пути каравана стали встречаться довольно большие болота, поросшие карликовыми мимозами с красной корой. Это затрудняло поход. Спущенный с поводка динго бушевал в кустах, бегал с поднятым кверху носом, что-то вынюхивая в воздухе. Не было сомнения, местность изобиловала дичью, поэтому Томек и боцман внимательно следили за поведением собаки. Караван проходил мимо кустарников, куда не приминул нырнуть Динго. Неожиданно оттуда послышалось низкое глухое хрюканье, а потом громкий писк. Хриплый лай Динго и треск ломаемых веток насторожил путешественников. Они услышали глухой топот. Громко лая, Динго выскочил из кустов. За ним бежало огромное, тяжелое, неуклюжее животное. Высота его равнялась среднему росту человека, а длина серовато-черного туловища достигала 4 метров. Низко наклонив мощную голову, на носу которой торчали 2 рога, расположенные один за другим, огромное животное со шкурой, собранной на шее в складке, мчалось в погоне за собакой. «Кефару!» – крикнул один из негров. Строй каравана нарушился, носильщики бросились в рассыпную, оставив багаж на тропинке. Испуганные кони стали на дыбы. Кое-какой порядок сохранился только впереди каравана, потому что вьючные ослы с философским спокойствием шли вперед, не обращая внимания на опасность. Динго убегал, что есть силы. Умный пес сосредоточил на себе все внимание животного. Он наискось пересек тропинку и нырнул в кусты на противоположной ее стороне. Томек и боцман не успели даже схватиться за ружья, прежде чем удалось успокоить лошадей. Носорог и Динго исчезли. Вскоре пес вернулся, весело помахивая хвостом. Он остановился перед Томеком, как бы ожидая похвалы. Мальчик соскочил с седла и крепко обнял умного друга. Вечером во время постоя встреча с носорогом стала главной темой разговора. Повадки этого животного лучше всего были известны Хантеру и Смуге, который после дневного путешествия почувствовал себя совсем плохо. «Как поступит носорог в тот или иной момент, предусмотреть невозможно», – рассказал Хантер. «Иногда он в панике бежит от одной собаки». Иногда же при одном только виде человека впадает в бешенство и сразу бросается в атаку. Опытный охотник отпрыгивает в сторону в последний момент перед нападением. В этом случае носорог проносится дальше. Когда он теряет из глаз настоящего противника, то с гневом бросается на первый попавшийся куст или дерево. Это происходит потому, что носороги плохо видят. Счастье, что когда умный Динго выследил носорога в чаще леса, тот нас не заметил. Если бы он на нас напал неожиданно, нам пришлось бы туго. — Какому отряду животных принадлежат носороги? — спросил Томек. — К отряду непарнокопытных, — ответил Смуга. — К этому отряду принадлежат носороги с 3 пальцами на ногах, тапиры с 3 пальцами на передних и 4 на задних ногах. И лошади с 1 пальцем в форме копыта. «Носороги встречаются только в Африке?» Продолжал задавать вопросы Томек, который, желая стать опытным звероловом, стремился как можно больше узнать о повадках животных. «Нет, носороги обитают также в тропической Азии», — ответил Смуга. «А в Африке их живет 2 вида, первый из них называемый бурами, черным. А на наречии негров кефару известен лучше, чем второй, белый, который принадлежит к самому мощному виду всего отряда». «А чем разнятся эти 2 вида?» – продолжал спрашивать Томек. «Черный носорог или кефару отличается серовато-черным или бурым цветом шкуры. Взрослые самцы достигают почти 4 метров длины при высоте в холке 1 метр 60 сантиметров. Они встречаются в Центральной и Восточной Африке. Что касается белого носорога, то его высота достигает 2 метров, а длина – 5. На чрезвычайно вытянутой носовой части головы у него торчит передний рог, доходящий иногда до 1,5 метра длины, окружность которого у основания достигает 0,5 метра, то есть равна длине заднего рога. Оба вида носорогов – травоядные животные, причем белый обитает преимущественно в открытой степи, а кефару предпочитают держаться леса. «Ого! Как видно, белый носорог это колоссальное животное, — удивился мальчик. — Конечно, Томик, — подтвердил Смуга. — Если не считать слона, то носорог — крупнейшее сухопутное млекопитающее. Тебя, как будущего зверолова, должно заинтересовать то, что до сих пор никому не удалось привести живого белого носорога в Европу. Черный носорог меньше по размерам, но считается одним из самых опасных африканских животных. Поэтому наша встреча с Кефару – это очень интересное событие. Я хотел бы еще узнать кое-что об образе жизни этих необыкновенных животных, – сказал Томик. «Послушай, Томик, не мучай больше дядю Смугу», – вмешался в их беседу Вельмовский. «Ты же знаешь, что он еще очень слаб». «Я с удовольствием продолжу рассказ о носорогах». «А раненый пусть немного отдохнет», – сказал Хантер, придвигаясь к Томику. «Пожалуйста, я так люблю рассказы о животных», – обрадовался Томик. «Носороги охотнее всего живут в местах, изобилующих водой, но африканские виды встречаются в сухих степях и даже в горных и бесплодных районах», – начал свой рассказ Хантер. «Все они любят купаться в болотах и громко хрюкают во время купания. Они ведут в основном ночной образ жизни. Днем спят в тени, под вечер купаются, а потом выходят на поиски пищи. Во время жировки они передним рогом упираются в землю и срывают траву толстыми губами. Да и с ветками кустарников справляются легко, обламывая их с помощью отростка на морде. Питаются носороги ветками кустарника, твердыми стеблями, травой, корнеплодами, початками и луковицами растений. «Большие рога бывают, наверное, только у старых животных?» – спросил Томик. «Ты ошибаешься. Рога эти периодически отпадают и отрастают снова, поэтому их размеры не свидетельствуют о возрасте животного. Надо еще добавить, что детеныши носорогов сразу родятся зрячими». Их интересную беседу прервал боцман Новицкий, поставив на столе дымящийся котелок с супом. Проголодавшиеся охотники с аппетитом принялись за еду. Вскоре после ужина они разошлись по своим палаткам. Как всегда, Хантер поставил на ночь часовых, которые менялись через каждые 2 часа. Ночь прошла спокойно. На рассвете, едва солнце показалось на горизонте, караван отправился в путь. Вельмовский надеялся в этот день добраться до истоков Белого Нила на северном конце озера Виктория. На каждом постое Томик доставал из вещевого мешка карту Уганды. Он тщательно измерял расстояние, отделяющее караван от истоков одной из крупнейших и длиннейших рек мира. Томик уже знал, что местонахождение истоков Нила было предметом тысячелетнего спора, решить который стремились многие путешественники, поэтому он с нетерпением ожидал прибытия на место, с которого англичанин Спик в 1862 году начал свою историческую экспедицию, когда раскрыл тайну истоков Нила. Желание мальчика исполнилось очень скоро. К нему издалека донесся шум падающей воды, усиливающийся по мере приближения каравана к какому-то не слишком высокому холму. Но когда они вошли на вершину холма, удивленный неожиданным зрелищем, Томик не удержался от восторженного восклицания. Перед его взором во всем величии предстало озеро Виктория. Через край озера, окаймленных с обеих сторон высокими берегами, поросшими пышной растительностью, переливались каскады воды с пеной и грохотом, срываясь в пропасть. Томик с трудом давал себе отчет, что находится у истоков Белого Нила. Вместо ручейка, журчащего среди кустов, перед ним текла большая река. Из уроков географии в школе он знал, что Белый Нил после выхода из озера Виктория сотни километров течет через джунгли и саванны Уганды, впадает в озеро Кьюога за водопадом Мерчисона, пересекает озеро Альберта и в районе Хартума далеко на севере соединяется с Голубым Нилом, вытекающим с гор Эфиопии, а после с рекой Атбарой. Ну что ж, Томик, так ли ты воображал место, откуда берет начало Белый Нил? — обратился Вельмовский к сыну. — Нет, папа! — возразил мальчик, стараясь перекричать шум падающей воды. — Ведь это настоящий водопад! — Да, это водопад Рипан. Они долго любовались живописным видом вспененных вод Рипана, прежде чем направились вдоль Белого Нила, на берегу которого остановились на ночь. Решение устроить ночлег именно здесь принял Вельмовский, который убедился, что состояние здоровья раненого Смуги ухудшилось. Затянувшаяся была рана на предплечье открылась и приобрела нездоровый фиолетовый цвет. Охотники уложили Смугу в палатке, тщательно очистили и перевязали рану. Измученный Смуга вскоре уснул, а Томик с отцом и друзьями еще долго сидели у входа в палатку. Томику очень нравились вечерние беседы у костра. На этот раз он заинтересовался историей поисков легендарных истоков Белого Нила. Он обратился к отцу с просьбой рассказать ему о путешественниках, открывших эти истоки. Вельмовский, увлеченный географ, подчиняясь вечернему настроению, охотно согласился исполнить желание Томика. Издавна господствовало убеждение, что река Нил вытекает из больших озер, расположенных у подножия лунных гор. Несмотря на это, до середины XIX века никому не удавалось открыть ни этих гор, ни озер. Арабы из Восточной Африки говорили европейцам, что внутри африканского материка находятся огромные озера. Поэтому возникло предположение, что там находится море, называемое туземцами Укереве, Униавеси или Нианса, откуда и берет свое начало Нил. К его истокам пытались добраться с севера, с берегу Средиземного моря, поднимаясь вверх вдоль берега реки. Делались попытки проникнуть к истокам Нила со стороны Индийского океана, пересекая весь материк. Экспедиции вверх по реке окончились неудачей. Ледгард умер на краю Ливийской пустыни. Броун дошел только до Дарфура. Остальные возвращались с пути из-за многочисленных катаракт, делавших путешествие невозможным. Верхнее течение Нила удалось изучить венецианцу Джованни Миани. Но тайну истока в реке раскрыли только ученые-путешественники, направленные английским географическим обществом. Истоки Белого Нила открыл англичанин Джон Спик, который вместе с Ричардом Бартоном отправился из Багамоя в Восточной Африке к озеру Укереве. В пути Бартон тяжело заболел, но Спику удалось добраться до южных берегов Великого озера, которое, по рассказам арабов, туземцы называли Укереве. Спик был убежден, что Белый Нил вытекает из этого озера. В честь английской королевы он назвал озеро Виктория Нианса. В Европе не поверили рассказам Спика. В 1890 году он возглавил новую экспедицию, на этот раз вместе с Грантом. Дойдя до границ мощного негритянского государства в Уганде, путешественники разделились. Грант направился на север вдоль хорды излучины Нила, а Спик пошел вдоль берега реки. Когда обе части экспедиции соединились, Спик мог с уверенностью сказать, что истоки Нила открыты. У Гандакога путешественники встретились с Самуилом Бекером. Этот последний, узнав об их открытии, направился на юг, обнаружив по пути озеро Мвутан-Назиге, получившее теперь название озера Альберта, через которое протекает Белый Нил. Позднее выдающийся путешественник и журналист Стэнли подтвердил сообщения и расчеты Спиков и тоже открыл озеро Эдуарда, соединяющееся с озером Альберта, и тем самым входящее в систему Нила. — А кто еще исследовал экваториальную Африку? — спросил неутомимый Томик. Края, расположенные в верхнем течении Белого Нила, исследовали Гордон, Бекер и Гесси, назначенные египетским хедивом, управителями этих земель. Множество интересных данных о флоре, фауне и жителях Африки собрал Эдуард Шницлер из Силезии. принявший впоследствии имя Эмин-паша и бывший, начиная с 1878 года, губернатором экваториальной провинции Судана. Он собрал многочисленную и ценную для науки коллекцию. Место рождения Эмин-паши напомнило Томыку об отчизне. Этот человек со столь экзотическим именем показался Томыку ближе и вызвал интерес к себе. «Пап, расскажи подробнее о судьбе Эмин-паши», – попросил он. Война, вызванная восстанием Махди против Египта и англичан, сделала в то время невозможными исследования районов Верхнего Нила. В 1885 году Гордон погиб, защищая Хартум от махдистов. А Эмин-паша, находившийся тогда в районе озера Виктория, очутился в тяжелом положении. На помощь к нему была снаряжена экспедиция во главе со Стэнли. Это была последняя африканская экспедиция бесстрашного Стэнли. На этот раз экспедиции Стэнли пришлось пробиваться через Конго в неустанных битвах с туземцами. Только после целого года странствий среди непрерывных стычек, ощущая недостаток продовольствия, Стэнли добрался до озера Виктория. Там он встретил Эмин-пашу и Касати. Эмин-паша долго колебался, не желая уйти из провинции, губернатором которой он был по назначению египетского хедива. Но после освобождения из вражеского плена присоединился к Стэнли и вместе с его экспедицией направился в Багамойо. Здесь он поступил на германскую службу и вскоре отправился в новую экспедицию. На этот раз он дошел до западного побережья озера Виктория, основал станцию Букоба. Но когда попытался проникнуть дальше на запад, был убит арабами. «Дядя Смуга мне как-то говорил, что жители Африки не столь добродушны, как австралийцы, которые совершенно не сопротивлялись европейцам», — сказал Томик. «Меня интересует, принимали ли участие в открытиях Африки поляки?» Вельмовский задумался. Среди путешественников и первооткрывателей Африки чаще всего встречаются англичане, французы и немцы. Дело в том, что их страны были наиболее заинтересованы этим материком. Большинство исследовательских экспедиций преследовали цель захвата вновь открытых земель и преобразования их в колонии европейских государств. Поляки не могли вести захватнической политики, так как сами уже около сотни лет находятся под чужеземным игом. Однако в разное время поляки появлялись на Черном континенте, побуждаемые к этому жаждой знаний или просто в погоне за необыкновенными приключениями. «Папа, я очень тебя прошу, расскажи нам еще раз о польских путешественниках по Африке. Я уверен, что дяде Боцману это тоже доставит удовольствие». «Я люблю рассказы о наших храбрецах», — подтвердил моряк, набивая табаком трубку. Вельмовский тоже закурил и, немного помолчав, продолжил свой рассказ. Первым поляком, который появился в Африке, был маурице Август Беневский. Это был необыкновенно отважный и предприимчивый человек. Являясь полковником Барской конфедерации, он сражался против короля Станислава Понятовского и царской России. «И, вероятно, подобно тебе и дяде Боцману, он вынужден был бежать из страны?» – перебил отца Томик. Вельмовский улыбнулся и продолжал. Беневский был взят царскими войсками в плен и сослан на Камчатку. Там ему удалось организовать бунт ссыльных. Во главе бунтовщиков он захватил судно, на котором вместе с товарищами вышел в море. После многих скитаний и приключений Беневский по поручению французского правительства в 1774-1775 годах высадился на острове Мадагаскар, находящемся у юго-восточного побережья Африки. Ведя непрестанные стычки с туземцами, пробираясь через обширное болото и недоступные горы, Беневский захватил наиболее плодородную часть острова. Годом позже туземцы избрали его королем Мадагаскара. Правление Беневского длилось около 2 лет, но ему удалось прекратить междоусобную борьбу жителей разных частей острова и ликвидировать варварские обычаи убивать увечных детей. Беневский основал в здоровых местностях поселения, строил больницы и приюты и стал пользоваться среди туземцев огромным влиянием. Беневский хотел окончательно освободить Мадагаскар от французского владычества, но погиб в